Глава 4. Воскресенье, 2 августа. Ночь. Ржевский район, село Полунино. «Антон!» — сорвалось у Тёмы. «То есть мало тебя старшина гонял?» — вздохнул я с долей утомления. «Сколько раз можно говорить, забудь о нашем знакомстве!» «Так точно, товарищ командир!» — уныло забубнил Трошкин. «Вот опять ты меня подбешиваешь! Устав учил?» «Так точно!» «Какое к бесу так точно? Спалиться хочешь?» «Никак нет!» Я вздохнул, смиряясь. «Неисправим!» Ночь обступала чернотой и прохладой, но не тишиной. На юго-востоке позаривали вспышки канонады, высвечивая каемку леса, и глухое громыхание прокатывалось, как пустой товарняк за маневровым паровозом. Невеселая усмешка тронула мои губы. Помню, в первые ночи этого времени спал плохо. Все не мог успокоиться. Вздрагивал от далекой пальбы. Хорошо, хоть усталость осаживала растревоженный организм, а потом и привычка закрепилась. «Стреляют? Ну и хрен с ним. Не по нам же». В темноте нарисовался Пашка в мешковатом камуфляже. «Товарищ командир», — развязно начал он, — «позвольте доложить». «Смирно!» — рявкнул я на импульсе раздражения. Ломов от неожиданности застыл, как мумия в саркофаге. «Как стоишь?» — мои губы дергались, выцеживая речь. «Руки по швам!» — Павел вытянулся во фрунт. «Мы тут не в гостях, красноармеец Ломов, а навсегда! Идет война, а вы с Темой никак не нарезвитесь! Через полчаса выходим на задание. Я к тебе приставлю Ходановича, а к тебе, красноармеец Трошкин, Якуша. Забудьте про 21 век! Его нет и не будет еще полста лет с гаком! А 30 минут спустя нас всех ждет не увеселительная прогулка вроде пейнтбола, а ночной бой. Я видел, как лихо вы тренировались со старшиной. Молодцы! Только сегодня вам придется колоть и резать не чучело, а живых фрицев. Ножиком по горлу, в печенку. Доходит? Даже в потемках заметной стала бледность на бритых щеках гостей из будущего. Я думал... Заныл Артем, но тут же подтянулся. «Разрешите спросить, товарищ командир?» «Слушаю», — буркнул я, чуток остывая. «Мы думали, нам наганы дадут с этими... Ну, как их? Глушители такие». «С бромитами», — брюзгливо подсказал Ломов. «Во-во». «Револьверов мало», — неохотно ответил я. «Как и глушаков. И там еще патроны нужны с уменьшенной навеской пороха. Короче, с наганами пойдут опытные стрелки, а вам выдадут трофейные режики, кинжалы, снятые с эсэсовцев». «Буду резать, буду бить», — забормотал Трошкин, понурясь. «Будешь, Тёма?» — жестко обронил я. «Будешь? Не можешь — научим, не хочешь — заставим. Ордунг und дисциплинен». Посмотрел на циферблат и добавил: «Выходим через 20 минут». Ночь выдалась ясная, звезды в вышине мерцали гроздьями, но их зыбкого сияния не хватало, чтобы рассеять тьму. Тугая, непроглядная чернота заливала все вокруг, как осьминожья сепия, как китайская тушь. Да с чем не сравни, все верно. Хоть с сырой нефтью. Ориентировались мы по памяти и тактильным ощущениям. Нашарили промоину, миновали на карачках, нащупали дорогу, заросшую травой, пересекли. Я осторожно, по-индейски, опираясь на руки и пальцы ног, чтобы пузом не шуршать, одолел травянистую колею. Рядом пластался Иван Годунов, сержант-разведчик. «Тут колючка шла в два ряда», — зашептал он, не поднимая головы. «Спасибо юнкерсу, обронил бомбу, расчистил проход. А то ведь чего удумали? Проволокой цепляли за мины. Чуть потянешь и... хана! Кусачки прихватил. Да, товарищ командир, выдвигаемся. Мы с сержантом как ползли, так и съехали в воронку, до сих пор вонявшую кислым дымом. Дождавшись, пока вся группа сползется, я тихо проговорил. «Иван, за мной. А вы все за ним, как договаривались. Ни полшага в сторону, иначе разметает всех. Лев, вешки не забыл?» «Со мной, товарищ командир», — обиженно прогудел старшина. «Да тише ты. Втыкай на каждый шаг. Ты слева, Иван справа». «За мной?» Я выбрался по сыпучему откосу и снова ощутил под руками мягкую, вянущую траву. Вблизи самой воронки мин не было. Сдетонировали. Но стоило мне одолеть метров 5 со скоростью задумчивой черепахи, как потянуло опасным сквозняком. Сквозило у меня в голове. Я осторожно вытянул руку влево. Задуло сильнее. Противопехотная. Метра полтора до нее. По правую руку задышал еще один воп. Этот выглядывал поближе. Я сместился и продвинулся еще на шаг. Дунуло в лицо. Слабо. Метров с двух. Подвинувшись, боязливо обогнул мину. Здоровая дура. Противотанковая. «Что?» — шепнул я, ощутив прикосновение к сапогу. «Это я так, товарищ командир, сверяюсь». «А-а, Иван, впереди шпрингмины, очень плотно сидят, не обойти. Проползем, но только носом в подошвы, понял? Ни локоть не выставлять, ни носок». «Понял, товарищ командир». Я протиснулся между двух опасных железяк, начиненных тротилом или меленитом. Дуло так, что пот катился по лицу. Еще шаг, еще два, 5, 10. Луч прожектора полыхнул в стороне, но я мигом уронил лоб на обратную сторону ладони, носом втягивая прель от корней травы. Голубоватый свет скользнул по спине, описал дугу, умывая сиянием каждый бугорок, и погас, обваливая еще более плотную тьму. «Это фигня», — думалось мне. «Тут луга с перелесками, а вот за Полунино опять лес встает. Там немецкие саперы приучились засеки готовить в подарок наступающим. Срубали деревья на высоте человеческого роста. Остовы заостряли кольями, а стволы укладывали макушками на север и восток. Да еще минировали завалы, швайны хунды недоделанные, опутывая колючей проволокой или вовсе спиралью Бруно. Ухватишься ненароком, разрежет до кости. А тут лепота. Ползи себе да ползи». Я вытянул руку вправо. Пусто. Влево не дует. «Все», — прошелестел мой голос. «Прошли. Нейтралка. Группа разграждения. Вперед!» Вытянув ладонь перед собой, сосредоточился. Проволока не под током. «Ага», — повеселели саперы, проползая первыми. Их было четверо, с бывалым сержантом Косинчуком. Группа канула в темноту, не издавая даже слабого шелеста, но не задержалась. Вскоре трава передо мною качнулась и шепнула голосом красноармейца Будаша. «Проход готов, товарищ командир!» «Группы прикрытия! Вперед!» Не отрываясь от земли, я проводил группы на слух. В каждой группе по 5 бойцов. В пятерке Ходановича пыхтел Ломов, а под командованием сержанта Якуша сопел Трошкин. Тёмка отчетливо трусил, угодив в моральный переплет. Он даже не так собственной смерти боялся, как чужой. Переступить через табу и убить врага почти невмоготу. «Мне будто легче», — мелькнуло в голове. «Надо, Тёма, надо», — прошептал я, забывшись. «Чего, товарищ командир?» — не понял Годунов. «Это я не тебе». «Ага. Прикрытие на месте. За мной». Группа захвата потянулась вперед, минуя разорванные плети-колючки, и я оглянулся. Лица разведчиков не белели в темноте. Косые полосы сажи с вазелином смазали их, растворяя четкий силуэт. Практиковалась ли подобная маскировка в этом времени, или я занес лайфхак из будущего? Да какая разница? Главное — польза. Не знаю почему, но именно сейчас у меня получилось уразуметь, прочувствовать всю надрывную сложность Сычевско-Ржевской наступательной операции, или как ее там назвали в Ставке Верховного Главнокомандования. Девятую немецкую армию Модуля, что закоптилась под Ржевом, приходилось буквально выколупывать, выдирать из нашей земли, оттесняя прочь. Все подходы к городу-бастиону превратились в настоящий укрепрайон с глубоко эшелонированной обороной, линией траншей полного профиля, артиллерийские и пулеметные позиции, доты и дзоты, противотанковые рвы, минные поля, ряды за рядами столбов, обтянутых колючей проволокой, и каждый пятачок на мушке. Секторы обстрела перекрываются. Сплошная зона поражения. Но мы же ползем. Истошная трель губной гармошки напугала меня. Немецкие окопы совсем рядом. Ветерок доносил могильный запах сырой земли. «Момент истины», — мелькнуло в голове. «Легко было ненавидеть врага, а уничтожать гадину каково? Вот они, фашисты, рядом совсем. Живые и здоровые гитлеровцы. Жрут бельгийский шоколад и запивают шнапсом. Стрелял я неплохо. На стрельбищах или в тире. Но жать на спуск, чтобы убить — это совсем другое. Судьба помогла мне вывернуться из этической ловушки. Траншеи немцы нарыли с прусской основательностью. Крутости заделали досками, боеприпасы аккуратно разложили в нишах, брустверы вывели под линеечку. Я подполз ближе, оказываясь у стрелковой ячейки. И тут какому-то фрицу или гансу приспичило закурить. Щелкнула зажигалка, бросая трепещущий оранжевый отцвет на полное лицо, перетянутое ремешком каски. И я моментом симпровизировал. Винтовка Маузер спокойно лежала в ячейке, а ствол буквально молил ухватиться за него. Я и ухватился. Немец довольно затянулся, пыхая цигаркой. Приклад врезался ему в переносицу, проламывая черепок. Сердце мое тарахтело на такой скорости, что уши не уловили удара, а вражья тушка беззвучно свалилась на дно траншеи. Убит. И тут же с меня будто спало заклятие. Некогда тут психологические травмы получать. Воевать надо. Оттолкнувшись, я мягко спрыгнул в окоп. Следом зашуршал Ходанович. Так соскакивать с балетной грацией бегемота мог только старшина. «Лёва, проверь ход сообщения слева. Если кто сюда намылится, кончай. Понял?» «Понял, товарищ командир. Кончим. Якуш, мертвяка в тупик и за мной. Там должен быть блиндаж». Ход прокладывался по всем правилам воинской науки, с изломом. Слева потянуло вонью, отхожее место. А справа открылось уширение, где стояли пустые носилки. Я не нащупал их, а увидел. Над лесом всходила луна, накладывая резкие тени. В ночной тишине смутно доносились грубый смех и гортанный говор. Попахивало печным дымком. Блиндаж срубили на совесть. Надежное убежище, перекрытое бревнами в 6 накатов. Прямое попадание 76-миллиметрового снаряда выдержит. Как нечего делать. Неожиданно скрипнула дверь, отворяя вход, и на пороге зачернела коренастая фигура унтер-офицера со шмайссером. Блеснули погончики оберфельдфебеля. Он продолжал рассказывать комарадам что-то веселое. Я улавливал смысл с 5-го на 10-е, не то чтобы я немецкий знал. Так, под сотню фразочек и слов. Зато произношение идеальное. У меня же абсолютный слух. Отсмеявшись, унтер захлопнул дверь, и Валка пошагал прямо на нас. В первые секунды он плохо видел в темноте, даже с лунной подсветкой. Как тут не воспользоваться ситуацией? Я взвел курок нагана и выстрелил. Ох, и дубовый спуск, подумалось мельком. Короткий шип, и пуля вошла в оберфельдфебелю в лоб. Его развернуло и отбросило на стенку окопа, укрепленную дощатыми щитами. Я едва успел поймать свалившуюся кепку. Успех нашей эскапады кружил голову. Мне все еще чудилось, как Темке, что война вокруг не совсем настоящая, а вроде РПГ, куда мы все и угодили. И вот я напялил кепи на голову, повесил на шею МП-40 и шагнул к блиндажу. Физиономия у меня вполне арийская, а причиндалы отвлекут внимание на первую секунду. Не в пилотке же со звездой к немцам заявляться. Потом, позже, я этот свой поиск приключений на нижние 90 объяснял шоковым состоянием. Нет, чтобы послать вперед опытного сержанта. Тоже мне, герой-одиночка, выискался. Сгибаясь под низкой притолокой, я вошел в блиндаж. Сизая пелена дыма велась под низким бревенчатым потолком, размывая свет яркой карбидной лампы. На топчанах вдоль стенки сидели и лежали в позе римлян в триклинии унтер-офицеры числом 4, слегка встрепанные, изрядно поддатые, в расстегнутых кителях. Они пили и закусывали, была боля о своем унтерском. «Гутнахт!» — вежливо сказал я, вскидывая наган и целясь в пьяные вытаращенные глаза. Фельдфебель и обер-ефрейтор вздрогнули, откидываясь на стенку. Третий, лежачий, выронил кружку, расплескивая самогон, почти дотянулся до автомата. Но тут меня подстраховал Якуш. Пуля остановила Прыткова. Немец упал ничком, свешиваясь с кровати. Четвертый по счету штабс-фельдфебель вроде бы протрезвел и даже вскинул руки, но жест «сдаюсь» ему не помог. Пленные мне ни к чему. Пуля отбросила унтера на лежак. «Лапин, Годунов, Антаков, Белоконов, вон носилки, перетаскайте тушки в тупик и штабелем. Якуш, бери двоих, разведай окрестности в сторону Полунина». «И есть». И тут затрезвонил телефон, холодно блестя черным бакелитом. Я замер. Не отвечать? Немцы не поймут. Забеспокоятся, набегут с проверкой. Выдохнув, поднял трубку. «Оберфельдфебель Шульц?» — донесся вкрадчивый баритон. «Ein Moment!» — зажав телефон ладонью, я отчаянно прошипел. «Кто по-немецки шпрехает?» «Я, товарищ командир!» — неуверенно отозвался Никитин. «Немного. Яша!» — твердо сказал я. «Ты, оберфельдфебель Шульц! На!» Красноармеец взял трубку, прочистил горло и выдал. «Фельдфебель Шульц! Фахен Зи Форт!» Кивая невидимому начальству и бледнее, Никитин вытянулся. «Я воль!» «Мля!» — восхищенно выдохнул Лапин, подхватывая носилки. Отмахнувшись от него, ордеющий Яков доложил. «Майор Хильперт приказал усилить посты». «Поздно спохватились», — хохотнул Косинчук, собирая провизию. «Шоколад! Твою ж в бога, в душу мать! Товарищ командир!» Я резко обернулся, заслышав Пашкин голос. Старшина передал, что там артиллерийская позиция, 4 15-сантиметровые гаубицы. Расчеты мы сняли. Понизив голос, Ломов поведал. «Тема немца заколол. С почином его!» — криво усмехнулся я, забрасывая в угол унтерскую кепку. и всех нас. Ночь по-прежнему покрывала мир темнотой, а лунный свет больше мешал глазам видеть, нарезая ломанные тени. Ход небесных сфер был на нашей стороне. Незримые, как демоны-убийцы, мы перебегали по траншеям, расходясь все шире и дальше, шаг за шагом возвращая отобранную землю. Немцы, конечно, сплоховали, понадеялись на мины, а русские взяли, да и обошли вопы. А я, признаюсь, растерялся. Тот самый шанс, который еще вчера числился в неосуществимых, легко и просто давался в руки. Я от него отмахивался, чтобы зря не мечтать. А он... Вот же ж! У нас получалось захватить плацдарм для штурма Полунина. Нет, я, конечно, рассчитывал на успех ночного рейда, но надеялся максимум пошуметь, устроить громкий тарарам и уйти без потерь. Уйти. А, нас тут меньше взвода, а мы тихо, без шума и пыли захватили 3 артиллерийские позиции с гаубицами КВК-18 и с зенитками Ахт-Ахт, 4 дзота, пару дотов, склад боеприпасов. Что ж мне теперь, бросить все это? Сейчас, Якуш, Ходанович, будем закрепляться. Сержант со старшиной ухмыльнулись дуэтом. И я не удержал на лице строгого выражения, тоже заулыбался. Часовых у землянок сняли, а куда дели? Да вон, где сортир у них, Ходанович махнул рукой. Самое место. А теперь, помедлив, я договорил. Надо тихо вырезать солдатню. Пока сонные, деловито кивнул Лев. Справимся, товарищ командир, посерьезнел Якуш. У меня Антаков, мастер. Часовых режет, как баранов. Те даже не мекнут. Ивано, тот вообще. «Тогда вперед!» — дал я отмашку. «А мы с Фадеевым и Годуновым прогуляемся к наблюдательному пункту». Покинув блиндаж, окунулся в темноту. Луна нагоняла смутный свет со спины, вытягивая шатучую тень. «Товарищ командир!» — подал голос Фадеев. «Вижу!» — остановился я. Из землянки ежась выбрался немец, белее кальсонами да сорочкой. С хряском зевнув, он загрюкал сапожищами в направлении удобств. Семенил фриц забавно, но недолго. Вано Махарадзе вырос за его спиной, как ангел мести. Блеснула сталь, полоснув по горлу, и перерезала крик. «Минус один», — хладнокровно прокомментировал я. «Да я бы их всех!» — выдавил Годунов. «Как тараканов!» «Выведем, Ваня, выведем!» По дороге к немецкому НП мы никого не встретили, а скрюченные тела истинных арийцев валялись в тупичках или в вынесенных ячейках. Их смерти меня нисколько не трогали. Напротив, я испытывал злую радость, вспоминая о братской детской могиле. «Вздохли? Так вам и надо! Мы вас сюда не звали!» Бойцы собирали трофейное оружие, разворачивали немецкие пушки и пулеметы в обратную сторону, набивали ленты, прочищали затворы от нагара, подтаскивали поближе ящики с боеприпасами и жевали на ходу трофейные гостинцы. Обживались на новом месте. Саперы Косинчука уползли на разминирование. Для подсветки мы врубили немецкий прожектор. А красноармейцу Фадееву я вручил донесение и отправил к комполка. Без подкрепления нам не продержаться. Опустившись на корточки, я посидел немного, просто чтобы согнуть ноги, набегался. Хотя как раз об усталости думалось меньше всего. Победа! Вот что грело душу. Первая настоящая победа. И моя личная, и всей роты. Даже уверять не стану, будто чуял себя храбрецом-удальцом. Куда там? Страшно было, тревожно. Ведь мы как гвоздь засели в крепкой обороне немцев. А они тут вокруг. Закрепились и вширь по фронту, и на глубину в десятки километров. У Моделя все схвачено. Но правду говорят, нет такой крепости, которую не взять русскому солдату. И еще я скручивал в себе спесивые мыслишки о том, что вся слава должна достаться мне одному, экстраскунцу. Провел бойцов через минное поле? Молодец. А зачищал кто? Ты? Нет, твои товарищи по оружию. Однополчане. Даже то, что мы до сих пор живы, заслуга не твоя, а ночной тьмы. У границ захваченного плацдарма я выставил дозорных в немецкой форме. Один лишь раз на бравого Трошкина вышел сонный фельдфебель. Буркнул «Гуд!» и убрел досыпать. Но летние ночи коротки. Нервничая, я слопал пару долек панцир-шоколада и понял, что жую наркотик. Голова ясная, тело бодрое, энергии полно, хоть батарейки от меня заряжай. «Первитин!» Так зовется разудалая храбрость фрицев, весело скалящихся в объективы фронтовых хроникеров. Развязные, бесшабашные, наглые, они не ведали страха, глотнув пару волшебных таблеток. Прикинув, я подкормил метамфетаминовым зельем своих. Один раз можно. А ночка будет та еще. Воздух к утру посвежел, донося мирные запахи росистой травы, ряски с близких старец, влажные листвы, тронутые туманом. Но вниманием моим все чаще завладевал восток. Небо в той стороне серело, предвещая скорый рассвет. Неужто придется уйти? — Товарищ Лушин! — негромкий голос командира полка заставил меня вздрогнуть. — Он самый! — ответил я не по уставу. Но уж слишком велико было облегчение. — Показывай свои владения, политрук! В зыбком свете керосинового фонаря я разглядел подполковника и пару быстроглазых стрелков за его широкой спиной. Есть. Натоптанной траншеей мы прошли к наблюдательному пункту, врытому в землю на вершине небольшого холма. Смотрите, товарищ командир, сказал я негромко. Полунина. Село лежало невдалеке, тихое и спящее, смутно виднеясь в потемках. Лишь кое-где тлели огонечки фонарей или керосинок, нарушая светомаскировку. Впрочем, самолеты с красными звездами на крыльях редко сюда залетали. Вот и ослабла хваленая прусская дисциплина. «Каждый каменный дом или подвал — это дот, товарищ подполковник». Негромко заговорил я, кивая на село. «Каждое деревянное строение, даже сарай или авин — дзот». На перекрестках зарыты танки по самую башню. Село надо брать сейчас, пока немцы не ожидают нападения. Днем нас вычислят и начнется. Сначала минами забросают, а потом юнкерсы налетят. Придумал чего, политрук? Салов прищурился, словно экзаменуя меня. Что предлагаешь? Держаться, хмыкнул я. Что же еще? Тут стоят гаубицы. Откроем огонь. И минометов хватает. А пушки «Ахт-Ахт», они же зенитные. «Добро!» — кивнул комполка. «Сейчас соберем до батальона и начнем. Введем танки в прорыв, ну, это утром только. А пока на Полунина». Помолчав, он добавил тоном помягче. «Благодарю за службу, товарищ политрук. Служу Советскому Союзу», — козырнул я. Из газеты «Красная звезда», «Действующая армия», 1 августа, по телеграфу. Наша разведка обнаружила большое скопление вражеских самолетов на полевом аэродроме в одном из районов юга. Командир авиационного подразделения, товарищ Кудряшов, решил внезапным ударом сорвать планы противника. Штурмовики поднялись в воздух. Ведущий, товарищ Пескунов, и штурман, капитан Щевелев, незаметно подошли к вражескому аэродрому и, снизившись до 50 метров, быстро прочесали северную его окраину. На земле вспыхнуло 8 очагов пожара. Вражеские зенитки открыли бешеный огонь. Один за другим были совершены 3 налета, и запылал весь аэродром.